Это был сигнал «выходите». «Тирк! Джесси!» – донёсся откуда-то окрик. «Кажется, Яни. Значит, она ещё жива. Должно быть, предупреждает Джесси о засаде. Гоуривы умны, но всё-таки они всего лишь звери. Их можно вырезать по одному, мало-помалу». На это Харухира рассчитывал. Собственно, так и получалось. И после того, как они одолели гигантского Редбека, он был на 70 или 80% уверен в победе. Но теперь их окружили. Гоуривы наседают со всех сторон. «Все сюда! Не разделяться!» – приказал Харухира. «Юма, Шохору! Сюда!» «Чёрт, Харухира! Мой щит!» «Забудь, Кузак! Просто руби мечом!» «Шохору!» – позвала Юме. «Ты сова? Идём с Юме!» «Да, я в порядке!» «Сетора, вставай!» – звала Мэри. «Ну же, у тебя же остался Кичи и Харухира!» «Заткнись, жрец! Без тебя разберусь!» «Харухира? Укройтесь в тюрьме!» – закричал Джесси. «Там вы...» «А вы, Джесси-сан, присмотрю за Яней и остальными. Идите!» Кузак отчаянно размахивал своей огромной катаной. Харухира кое-как удалось соединиться с Шихору, Юмой и Мэри и Ситорой и начать продвигаться к тюрьме. Но удастся ли им это? «Кузак, туда!» «Знаю!» «Ну, конечно, знает. Но если Кузак хоть на мгновение замешкается с очередным ударом, его тут же и прикончат». С другого края Юма и Мэри тоже делали, что могли. Но даже Шихору пришлось отбиваться посохом. Ситора отчаянно отгоняла Гоуривов обломков своей жерди. Но даже все вместе они едва держались. «А значит, дело за мной», – сказал себе Харухира. «Я должен. И я сделаю. Я. Вот так. Кольцо врагов? Да. Давай. Погрузиться в незримость. У меня и правда получается, если меня загнать в угол». Звуки не исчезли, но отдалились. Просто они разом потеряли значение. Не было никакой нужды слушать. Харухира отделился от своих товарищей, скользя сквозь ряды гоуривов. Он видел тускло светящуюся линию. Он не старался следовать за ней. Скорее было предрешено, что Харухира пройдёт по её изгибам. Не нужно было задумываться ни о направлении, ни об угле удара, ни о скорости. Его угол зрения вдруг приподнялся. Он словно смотрел сверху на себя, своих товарищей, гоуривов, Джесси, Яни и прочих рейнджеров. Он чётко ощущал, кто и где находится. Может, не так, как ощущаешь собственные руки и ноги, но почти так же. Сначала вот этого, молодого самца, которого Мэри только что огрела посохом. Обхвачу шею левой рукой, воткну стилет в правый глаз. Дальше этого, которого Кузак только что отогнал взмахом катаны. Тоже молодой самец, конечно же. И тоже убью. А потом этого, который замахнулся на Шихору. С красноватыми кончиками ороговевших волосков гривы. Он тоже умрёт. И теперь откроется узкий проход. «Внутрь!» – закричал Харухира своим товарищам. И тут же погрузился вновь. Незримость. Устранить преграды тех, кто встанет на пути. Это возможно для меня. Только я смогу это сделать. Не думать, что у меня какие-то там сверхспособности, потому что у меня их нет. Это работает лишь сейчас, в этот самый момент. Я просто исполняю свою роль. Я споткнусь в ту же секунду, как задеру нос. Я уже потерял счёт таким ошибкам, но я усвоил урок. Они уже почти добрались к тюрьме, где держали Ситору. «Сначала вы, я последний», – прокричал прикрывавший отступление Кузак, не переставая размахивать катаной. Остаётся только похвалить его храбрость и выносливость. Шихору, Ситора, Мэри и, наконец, Юма вбежали внутрь. Кузака зажали у входа. «Я могу помочь», – подумал Харухира. «Вон тот самец, что постоянно то бросается на Кузака, то отскакивает назад. Редбек, Кузаку будет легче, если я уложу его. Без проблем. Я разберусь, смотри». Харухира уже был за спиной самца. Набросится, обхватить рукой за шею. Ударить стилетом в правый глаз. Как обычно. Всё в порядке. Иди. Харухира даже не понадобилось это произносить. Кузак вбежал в дверь. Харухира проследовал за ним. Накатило головокружение. Остатки сил покидают его. Он и стоять-то скоро не сможет. Не то что идти. И всё-таки Харухира сделал ещё несколько шагов по коридору. Упал на колени перед Мэри. Опустился на четвереньки. Чем занят Кузак? Ора! Ора! Видимо, отгоняет гоуривов, пытающихся пробраться внутрь. Плохо. Мэри и остальные что-то говорят. Ах да, кровь. Каждый раз, когда он убивал Гоурева, в его тело впивались их ороговевшие волосы, и он получал глубокий порез. Мэри, магия, вылечи, прости, выдавил Харухира. Он чувствовал, что в любой момент может потерять сознание. Этого нельзя допускать. Мэри произнесла заклинание лечения. Харухира почувствовал себя немного лучше. Во всяком случае, постарался себя в этом убедить. Во всяком случае, теперь он может стоять. Дышать, правда, немного тяжело. «Чёрт!» – выкрикнул Кузак. «Слишком тесно для катаны. Могу только колоть». «Что дальше?» – закричал кто-то. «Шихору, Кузак. Дело плохо. Кто вообще предложил укрыться в тюрьме? Джесси, вот кто. На открытом месте у нас было бы больше возможностей. Разве сейчас время об этом думать? Нет ведь, да? Нужно действовать. Тот Рэдбок», – пробормотал он. «Верно, мы должны убить его. Он вожак. Мы убьем его, иначе это никогда не закончится». «Я смогу», – пробормотал Харухира. «Одна атака всем, на что способен. Я иду наружу. Найду его и сделаю это. Я закончу это. Сам». «Да, но...» – возразила Юме. «Я сделаю это!» – закричал он, перебивая ее. «У нас нет выбора. Нас тут просто перебьют. Все погибнем. Я это сделаю. Слушайте, атакуем все разом. Суматохи я проскользну. Ну, раз-два». «Мзо!» Кузак протаранил теснившихся в проходе гоуревов, отбросил их назад, повалил пинком того, что стоял прямо перед ним, и замахнулся. Он, должно быть, выжимает последние остатки своих сил. Его огромная катана снесла голову упавшему гоуреву. Остальные попятились. «Ниар!» Юмы бросилась вслед за Кузаком. Шихору выпустила Дарка. Ситора что-то швырнула. Харухира попытался погрузиться. Незримость. У него не получилось. Что? Почему? В тюрьму, проскользнув между Юмой и Кузаком, вошел самец. Нужно остановить его. Сражаться. Он идет прямо сюда. Почему меня не слушаются руки? Враг прямо здесь. Нет. Мэри шагнула вперед. Ударила набалдашником посоха по голове Гоурева. Харухира видел, что она хочет занести посох для второго удара. Она не успела. Гоурев схватил посох обеими руками и рванул на себя. «Мэри!» – вскрикнула Шихору. И одновременно с ней Ситора. «Пусти!» «Да, Мэри, отпусти!» Мэри, по-прежнему сжимая в руках оружие, упала в сторону врага. Харухира наконец нашел в себе силы пошевелиться. «Ох!» Простонал он, и тут раздался громкий хруст. Мэри, подчиняясь команде Ситоры, отпустила посох. Но Гоурева не было дела до ее посоха. Он схватил ее саму, обхватил руками. «А!» Ситора едва слышно вскрикнула. И сразу же, не меняя позы, самец укусил Мэри в основание шеи. Харухира сразу же набросился на него, почти вжимая себя в Гоурева. Он вбил стилет в его правый глаз. Харухира видел, как глаза Мэри широко распахнулись. «Нужно спешить. Скорее. Скорее. Скорее убить тварь. Или будет слишком поздно». «Поздно? Для чего?» Гоурев обмяк, подминая Мэри. У Харухира уже не было сил столкнуть с нее труп. Ни в руках, ни в ногах, нигде. И пока он пытался... «Как она?» – крикнула Ситора. Харухира не отвечал. Глаза Мэри были полузакрыты. По ее телу пробежала дрожь. Она закашлялась, изо рта потекла кровь. «Магия!» – позвал Харухира. «Мэри, магия! Вылечу себя скорее, Мэри!» Мэри попыталась поднять правую руку. Казалось, ей это под силу. «Она ранена? Перелом? Где? Когда?» Харухира бросил стилет. Схватил обеими руками ее ладонь. Поднял. Мэри застонала. Помотала головой. «Ей больно? Настолько? Чем ей помочь?» «Магия. Шестиугольник. Ей нужна рука, чтобы вычертить символ. Для заклинания. Неужели просто прочитать заклинание нельзя? Неужели магия света бесполезна, если не можешь шевелить рукой? Какого черта? Какой вообще смысл?» «Мэри! Мэри!» – кричал Харухира. «Что? Чем я могу?» «Что-то». Мэри пыталась что-то сказать. Харухира нагнулся, почти прижимаясь ухом к ее губам. «Мэри! Что, Мэри? Что ты говоришь? Ха!» «Да, что? Хару? А? Я? Да, Хару? Я? Тебя? Что? Меня? Что, Мэри?» Мэри резко втянула воздух. Она пыталась перевести дыхание, что-то сказать. Харухира чуть отстранился, глядя ей в лицо. Почему? Почему она улыбается? Разве ей не больно? Разве ей не страшно? Почему ты улыбаешься, Мэри? Июль 2020 года. Читал Луфи.